Палестине молчали. У женщин в глазах блестели слезы. Красноармейцы стояли насупленные и злые, должно быть, злились на мертвых, похороненных под их холмом. И еще я хочу вам сказать, что и сама я в случае моей смерти от старости или по другой причине не хочу быть похороненной так, чтобы земля надо мною не использовалась долгие годы. Я хочу и даже прошу вас в случае моей смерти закопать меня неглубоко в поле, чтобы мое мертвое тело могло быстрее смешаться с черноземом и внести свой вклад в плодородие почвы и в будущие всходы, и, надеюсь, вы тоже сделаете, как я. Договорив, взволнованная от собственной речи, учительница подошла к первому ряду слушавших и пристроилась там. Около минуты длилась тишина, и вдруг она разрушилась, и несколько человек захлопали громко и бешено, и тогда учительница улыбнулась едва заметно и наклонила лицо, чтобы никто не видел ее мокрые глаза. Отчего они были мокрыми? От того, что пережитого состояния счастья и собственной силы, от того, что поняла она, может ее слово дойти до простых людей и убедить их. А меж строителей красноармейцев, зажатый со всех сторон, стоял ангел и смотрел на Катю остановившимся взглядом. И тоже были слезы в его глазах. Но причина этих слез была совсем другая, чем у учительницы. — Ну вот, — снова взял слово Горбун, — что вот голосовать, что ли, будем или так решим? — Так, так решим, — зашумело несколько мужских голосов. — Ну так хорошо. Будем считать, что этот вопрос решен. Теперь еще один вопрос. Тут у меня записано. Поговорить о душе. Может, по душам, поправил Горбуна Трофим. Нет, нет, о душе, кивнул Горбун-счетовод. Это ангел просил. Что, будем говорить о душе, а? Митинговавшие молчали, и весь их вид выказывал недоумение по поводу такого вопроса. И не то, чтобы они были совсем против, но после обсуждения вопроса распашки кладбища не очень-то хотелось говорить о душе. И тут снова загорелись глаза учительницы Кати, и снова она выступила вперед, и смотрели на нее все как завороженные, будучи готовыми слушать запоем все, что она скажет. И, казалось, Катя это знала. А сама она лихорадочно обдумывала, как бы так сказать, чтобы освободить и этого доброго, красивого товарища, считающего себя ангелом, и простой народ от вековых заблуждений, от их неразумной веры в существование души. — Я предлагаю, товарищи, — заговорила Катя, и тут же задрожал ее мягкий голосок от волнения, возникшего в груди. — Я предлагаю со всей ответственностью проголосовать и решить, раз и навсегда, есть ли душа или ее нет. Лично я убеждена твердо, да меня и на учительских курсах учили, что никакой души нету и быть не может, так она не материальна. А то, что нематериально, не существует. Ведь вот возьмите буханку хлеба, если ее видите, можете потрогать, откусить, значит, материально она существует. А если ее нет, и вы пухнете с голоду, и рядом ее нигде нету, значит, нету хлеба. То есть название-то есть, а материально его нету. Вот. А кто из вас когда-нибудь видел эту душу? А? Кто? И никто не вышел вперед.